Глава 5. Мистер Паркер был холостяком и занимал очень неудобную квартиру в старом георгианском доме на Грейт-Ормонд-стрит, за которую платил 1 фунт в неделю. Его усилия на благо цивилизации были отмечены не бриллиантовыми перстнями от королевы и не внушительными чеками от благодарных премьер-министров, а скромным, но вполне достойным жалованием из карманов британских налогоплательщиков. После долгого дня напряженной, но мало результативной работы, он лег спать и проснулся утром, как ему показалось, от запаха подгоревшей овсянки. В открытое окно спальни вползал знаменитый лондонский туман, а повешенные на стул штаны вдруг заставили его задуматься о нелепой форме человеческого тела. Зазвонил телефон, и Паркеру пришлось выползти из теплой постели, чтобы пойти в гостиную, где миссис Манс, которая убирала в квартире и готовила ему еду, чихая, накрывала на стол. Звонил Бантер. «Его светлость говорит, что был бы очень рад, сэр, если бы вы приняли приглашение позавтракать с ним». Мистер Паркер мгновенно ощутил аромат поджаренных почек и бекона и испытал почти блаженство. «Передайте его светлости, что я буду через полчаса». Бросившись в ванную, которая одновременно служила еще и кухней, он сообщил миссис Манс, как раз заварившей чай водой из давно остывшего чайника, что он не будет завтракать дома. «И можете взять овсянку себе», – мстительно проговорил он, и с такой решимостью взялся за халат, что миссис Манс ничего не оставалось, как с шипением удалиться. Автобус 219 остановился на Пикадилли ровно на 15 минут позже, чем мистер Паркер обещал, и мистер Бантер предложил ему восхитительный завтрак, несравненный кофе и Daily Mail, сервировав все это напротив весело горевшего камина. Невидимый лорд Питер распевал из мессы Баха, сообщая о том, что чистота и хорошее настроение хотя бы раз в день встречаются в этом доме. Немного погодя, распространяя аромат вербены, появился сам лорд Питер с мокрыми волосами и в банном халате, разрисованном множеством павлинов. «Доброе утро», — сказал он. «Ужасный сегодня день. Очень любезно с вашей стороны откликнуться на мою просьбу, ибо я получил письмо, которое хотел бы вам показать, а у меня ни за что не хватило бы сил тащиться к вам. Мы с Бантером провели за ним всю ночь». «И что за письмо?» — встрепенулся Паркер. «Никогда не позволяйте себе говорить о делах с набитым ртом», — попенял ему лорд Питер. «Возьмите оксфордского мармелада. Потом я покажу вам своего Данте. Его как раз вчера принесли. О чем мне следует сегодня прочитать, Бантер?» «Коллекция лорда Эрита выставляется на продажу, милорд. Об этом пишет Morning Post. Думаю, вашей светлости будет интересно взглянуть на рецензию на новую книгу «Физиологическая основа совести» сэра Джулиана Фрика в Times Literary Supplement. В Chronicle отчет об очень интересном ограблении, милорд. А в Геральт опять нападки на титулованные фамилии. По-моему, позвольте заметить, плохо написано, но не без непринужденного юмора. Вашей светлости понравится». «Прекрасно. Но сначала преступление». «Я уже просмотрел другие страницы и пометил материалы для чтения вашей светлости после завтрака», — заметил мистер Бантер, указывая на пачку газет. «О, нет, только не сейчас, а то у меня испортится аппетит». Все умолкли, слышались только хруст тостов и шуршание газетных листов. «Расследование продлили», — заметил Паркер. «А что делать?» — откликнулся лорд. «Вчера приехала леди Леви, и вам придется сегодня пойти с ней в морг. И к неудовольствию Сага официально удостовериться, что труп не принадлежит ее мужу». «А где взять время?» – вздохнул Паркер. И они опять помолчали. «Нет, Бантер, ограбление как ограбление», – неожиданно заявил лорд Питер. «Работал мастер, но у него совсем нет воображения». «Где Morning Post?» Лорд Питер опять углубился в чтение. «Бантер, пошлите за каталогом. На Аполлония Родосского стоит взглянуть». «Имеется в виду издание 1496 года. Несмотря на искреннее желание раскрыть преступление, совершенное на Баттерсе, лорд Питер не отказал себе в удовольствии приобрести редкую книгу перед отъездом на Корсику». «Нет, будь я проклят, если одолею рецензию, но вы можете взять книгу в библиотеке, если хотите. Его последнее сочинение о природе преступления было довольно интересной, но у него свои причуды. Он думает, будто Бог в выделении из печени. Пусть его. Разве можно что-нибудь доказать, если сам себя ограничиваешь какими-то рамками? Вспомните сага. «Прошу прощения», — вмешался Паркер. «Я не очень внимательно слушал. А аргентинские акции, кажется, потихоньку стабилизируются, насколько я понимаю». «Миллиган», — заметил лорд Питер. «С нефтью творится что-то не то. Леви всех поссорил. А вот этот бум, который начался перед самым его исчезновением, как будто прошел. Интересно, был ли он заинтересован в нем? Как вы думаете?» «А я выясню», — пообещал лорд Питер. «А что там?» «Какое-то совсем глухое дело, о котором много лет никто слыхом не слыхивал. А на прошлой неделе началось оживление. Я обратил внимание, потому что моя матушка много лет назад купила акции, на которые совсем не получала дивиденды. А теперь вот опять». Уимзи отодвинул тарелку и взялся за свою трубку. «Теперь, когда с завтраком покончено, можно и поработать», — объявил он. «Нашли что-нибудь вчера?» — спросил он Паркера. «Нет, облазил все, что только можно», — притворившись газовщиком, налоговым инспектором, сборщиком пожертвований на брошенных собак, и ничего не нашел. Разве что служанка из квартиры на последнем этаже сказала, будто ей ночью показалось, что на крыше кто-то топал. Спросил, когда это было. Она не помнит. Спросил, не было ли это в понедельник. Она сказала, что возможно. Спросил, не было ли это в субботу, когда дул ужасный ветер, который у меня снес трубу. Она сказала, что возможно. Спросил, точно ли ей показалось, что шумели на крыше, а не в квартире. Она даже этого не смогла вспомнить наверняка. Но сказала, что наутро нашла упавшую картину. Очень славная девушка. Видел ваших приятелей, мистера и миссис Эпплдоров, которые встретили меня холодно, но ничего определенного не могли сказать о Фипсе. Разве что его мать громко кричит, а он один раз явился к ним, незваным, держа в руках памфлет, высмеивающий тех, кто против вивисекции. Индийский полковник с первого этажа был на удивление добродушен. Он угостил меня ужином, карри и очень хорошим виски, но он живет отшельником, так что поведал только, что терпеть не может миссис Эпплдор. Значит, ничего. Дневник Леви. Я принес его. Вот он. Хотя не понимаю, чем он может нам помочь. Ну, что нам дадут записи типа «Обедали с Томом и Анни». День рождения моей милой жены подарил перстень с опалом. Мистер Арбатнут заходил на чай. Он хочет жениться на Рошель. Однако мне хотелось бы кого-нибудь понадежнее для моей красавицы. Однако я подумал, что из него мы можем узнать, кто был принят в доме. Писал он, очевидно, по ночам. В ночь на вторник ничего нет. «Думаю, дневник пригодится», — заметил лорд Питер, листая страницы. «Бедняга! Но сейчас я уже не уверен, что он убит». И лорд Питер рассказал мистеру Паркеру, как он провел вчерашний день. «Арбатнот?» — удивился Паркер. «Тот самый Арбатнот?» «Полагаю, что тот самый». «Я разыскал его, потому что знал, что ему отчаянно нравится крутиться на бирже. А Миллиган показался мне безобидным, хотя в бизнесе он жесток, и ничего нельзя сказать наверняка. Кстати, у него рыжий секретарь. Все время считает что-то. У него рыбье лицо, и он все время молчит. А у Миллигана великолепный мотив на несколько дней убрать Леви из Сити. Но появился еще один человек. Еще один? Письмо, о котором я сказал. Где оно? Вот. Отличная бумага. Адрес адвокатской конторы в Солсбери. Судя по почерку, его писал пожилой и несколько старомодный джентльмен. Кримплшем. Адвокатская контора. Милфорд-Хилл, Солсбери, 17 ноября 1902 года. Сэр, в отношении вашего объявления в «Таймс» имею сообщить, что указанные вами очки и цепь могут быть утерянными мною в понедельник в электропоезде, в котором я ехал из Лондона. Я выехал с вокзала «Виктория» в 5:45 и не заметил потерю, пока не приехал в Болхэм. Примет вещей, а также рецепт окулиста, который я прилагаю, надеюсь, послужит гарантией моих благих намерений. Если очки мои, я буду вам очень признателен, если вы пришлете мне их по почте. Что касается цепочки, то это подарок моей дочери и, как таковой, очень ценен для меня. Заранее благодарю вас и сожалею о доставленном беспокойстве. Искренне ваш... Кримплшем. Лорду Питеру Уимзи, 110 Пикадилли, Уэст. «Вот уж не ожидал!» — воскликнул Паркер. «Или здесь какое-то чрезвычайное недоразумение», — заметил лорд Питер. «Или мистер Кримплшем очень смелый и хитрый пройдоха». Возможно, конечно, что очки не его. Надо побыстрее с ними разобраться. Полагаю, они в Скотланд-Ярде. Будьте добры, позвоните и попросите прислать нам их медицинское описание. Может быть, в них нет ничего особенного? Вы правы. И Паркер взялся за телефонную трубку. А теперь, сказал его друг, когда тот закончил разговаривать, пойдемте ненадолго в библиотеку. На столе были разложены фотографии, уже высушенные, еще совсем мокрые или немного влажные. Фотографии поменьше – оригиналы, побольше – увеличенные копии. А вот это – отпечаток на линолеуме. Положим его отдельно. А вот отпечатки пальцев. Их 5. Вот перечень. А. Отпечатки пальцев самого Леви, записной книжки, которая лежала на ночном столике, а также со щетки для волос. Видите? Тут шрам. Его ни с чем не спутаешь. Б. Смазанные отпечатки пальцев в резиновых перчатках того мужчины, который спал на кровати Леви в ночь на вторник. Их ясно видно на бутылке с водой и на ботинках. Поверх отпечатков Леви. Особенно на ботинках, что удивительно, ведь это несмотря на перчатки. Я полагаю, что на этот раз они были мокрые. Вот еще что интересно. Леви ходил вечером под дождем, насколько нам известно. И вот эти темные пятна – грязь. Видите, она всюду поверх отпечатков пальцев Леви. Забавно, где можно найти отпечаток большого пальца? Если бы Леви сам снял ботинки – одно дело. Но этот отпечаток говорит о том, что их снял не он. Тем более мы видим чужие пальцы поверх грязных пятен. И так я делаю выводы. Незнакомец приехал на Парк-Лейн такси, в кэбе, в карете, будучи в ботинках Леви. Но какое-то расстояние ему все же пришлось пройти пешком. Что скажете? «Замечательно», — ответил Паркер. «Хотя я лично предпочел бы обыкновенные отпечатки пальцев». «Ну, я тоже не ставлю их в первый ряд, но, тем не менее, они подтверждают нашу версию». «Итак, пойдем дальше». «В. Отпечатки, оставленные нашим преступником на ванне Фипса и замеченные вами, Паркер. Я их пропустил. Левая рука, как видите, но отпечатков нет. Вероятно, он держался за край, желая что-то поднять. Наверное, пенсне. Он в перчатках. Ничего не поделаешь. Что есть, то есть. Дальше. Гейда Д. С моей визитной карточки. Видите, в углу помечено Е. Обратите внимание. На оригинале отпечаток большого пальца юноши, который взял у меня карточку после того, как вытащил изо рта жвачку и заявил, что понятия не имеет, примет меня мистер Миллиган или не примет. Г и Д – большие пальцы самого мистера Миллигана и его рыжего секретаря. Не помню точно, какой кому принадлежит. Однако я видел, как юноша с жвачкой передал карточку секретарю, а когда был допущен в святилище, то мистер Миллиган держал ее в руке, а уходя, я забрал карточку с собой. Все это Паркер не давала нам с Бантером заснуть до самого утра. Я совмещал, сравнивал, измерял, пока у меня голова не пошла кругом. Я почти ослеп, но не мог все бросить. Вопрос первый. Совпадает ли В с Б? Вопрос второй. Совпадает ли Г и Д с Б? Оставалось измерять и вновь измерять. А ведь они такие нечеткие. Так что вы думаете? Паркер покачал головой. Наверное, о Д можно забыть. Он слишком длинный и узкий. Но есть сходство между Б с бутылки и В с ванны. И не вижу причины, почему Г не может совпасть с Б. Разве лишь у нас слишком мало материала для исследования. Ваше неученое суждение и мои измерения привели нас к одинаковым выводам. «Если это можно назвать выводами», – с горечью заметил лорд Питер. «Вот еще. Какого черта нам надо соединять Б и В? То, что мы с вами друзья, вовсе не означает, что два случая, которые мы расследуем, являются двумя сторонами одного преступления. Собственно, с чего вы это взяли? Единственный человек, который так думает, – это Сага. А мы ведь ему не доверяем. Все было бы иначе, если бы мужчина в ванне оказался Леви. Но мы точно знаем, что это не он. Не может быть, чтобы один и тот же человек, да еще в одну и ту же ночь, совершил два преступления, одно в Баттерсе, а другое на Парк-Лейн. Ну да, хотя не следует забывать, что Леви был на Баттерсе, и теперь нам точно известно, не вернулся домой в 12 часов, как предполагалось вначале. У нас нет оснований забывать о Баттерсе. «Правильно, но в Баттерсе много других мест, помимо ванной комнаты Фипса. Кстати, его не было в ванной комнате Фипса», – не унимался мистер Паркер. «По крайней мере, это единственное место во всей вселенной, где его точно не было». «Ну, и что нам делать с Фипсом?» «Не знаю», – ответил лорд Питер. «Может быть, сегодня нам повезет больше?» Он откинулся на спинку кресла и, куря трубку, вновь взялся за газеты, которые ему подал Бантер. «Они вытащили вас на авансцену», — заметил он. «Слава богу, Сак ненавидит меня так сильно, что никогда не говорит обо мне. Ужасно скучно. Милый пупсик, вернись поскорее к своему мопсику. Вечно молодые люди нуждаются в деньгах. Вечное помни о Создателе в дни молодости. Звонок — вот и ответ на наш запрос». В медицинском свидетельстве говорилось, что очки необычные, сделанные на заказ, с довольно сильными стеклами, причем разными. «Вот и хорошо!» – вздохнул Паркер. «Да уж», – задумчиво произнес Уимзи, – «версия номер 3 отменяется. Остается версия номер 1 – случайное совпадение двух разных происшествий. И версия номер 2 – преднамеренное убийство, совершенное с хладнокровной расчетливостью, которая, естественно, если преступник один». «Используя методы, принятые в университете, членом которого я имею честь состоять, мы самым внимательным образом рассмотрим факты, говорящие о том, что мы имеем дело с версией номер 2. И эта версия может предполагать два варианта. Согласно первому варианту, преступник, обозначен его X, никакого отношения не имеет к Кримплшему, однако пользуется фамилией Кримплшема как защитой. Этот вариант может предполагать альтернативу. А. Кримблшем – невинный и ни о чем другом и дурном не подозревающий помощник, а X состоит у него на службе. X пишет нам от имени своего хозяина на его бланке и использует его адрес, чтобы заполучить нужные ему вещи, то есть, в частности, очки. Он в состоянии изъять посылку, прежде чем она попадет в руки Кримблшема. Таким образом, X может быть уборщицей, его клерком, секретарем, грузчиком. Здесь у нас почти безграничные возможности. Но мы ограничимся беседой с Кримплшемом, выясним, посылал он письмо или не посылал, и кто мог бы послать его вместо него. И Б. Кримплшем во власти или под влиянием X, который заставил его написать письмо взяткой, уговорами или угрозами. В этом случае X может быть влиятельным родственником или другом, а то и кредитором, шантажистом или убийцей. Кримплшем, следовательно, корыстолюбец или жертва. Нам следует, по моему разумению, побеседовать с ним, выложить ему имеющиеся у нас факты и убедить его самым категорическим образом, что его, возможно, приговорят к довольно долгому сроку, как соучастника в убийстве. Вот так. Благодарю вас, господа, за ваше терпение. И позвольте мне перейти к варианту номер 2, к которому я сам склоняюсь и который предполагает, что X и Кримплшем одно и то же лицо. В этом случае Кримплшем, который, если говорить словами английского классика, человек безграничного ума и безграничной изобретательности, правильно предположил, что мы, скорее всего, не заподозрим в нашем корреспонденте преступника, которого ищем. Соответственно, он решил рискнуть, скажем так, сблифовать. Он придумал ситуацию, в которой очки легко могли быть потеряны или украдены, и требует их у нас. Естественно, он изобразит величайшее удивление, когда ему скажут, где они были найдены, и предоставит нам свидетелей, которые видели, что он сел в поезд без 15:06 и в соответствующее время вышел на вокзал в Болхаме, а весь вечер понедельник играл в шахматы с каким-нибудь почтенным жителем Болхама, которого там все знают. В этом случае допрос или беседу следует провести с почтенным жителем Болхама. И если окажется, что он холостяк, а дома правительница у него глухая, то опровергнуть алиби будет нелегко, ибо только в детективных романах кондукторы помнят нужных автору пассажиров, да еще могут, не задумываясь, назвать день недели и даже время поездки. Итак, господа, я вынужден обозначить слабое место всех версий, а именно, ни одна из них не объясняет, зачем преступнику понадобилось оставлять очки и цепочку на теле жертвы. Мистер Паркер со вниманием и терпением выслушал академическое выступление лорда Питера. «А не может Икс, — предположил он, — быть врагом Кримплшема, который решил подставить его под удар?» «Может. В таком случае мы его легко обнаружим, поскольку он должен жить в непосредственной близости к Кримплшему и его очкам. А сам Кримплшем из страха за свою жизнь станет отличным союзником обвинительной стороны». «А каковы шансы, что это все-таки совпадение или несчастный случай?» «Нет-нет, практически никаких. По крайней мере, у нас нет данных для обсуждения». «В любом случае, — проговорил Паркер, — надо ехать в Солсбери». «Похоже на то», — подтвердил лорд Питер. «Отлично», — встрепенулся детектив. «Кто едет, вы или я?» «Я», — ответил лорд Питер. «И по двум причинам. Во-первых, Кримплшем всего лишь орудие в чужих руках. То я, ибо я давал объявление, должен вернуть ему его собственность. Во-вторых, если мы принимаем вариант номер два, то не должны упускать из вида, что Кримплшем равно Икс подготовила ловушку, собираясь раз и навсегда избавиться от человека, который легкомысленно объявляет популярной газете о своем интересе к тайне ванной комнаты». «Да, но это означает, что мы должны ехать вместе», — вмешался детектив. «Ничего подобного. Мы не можем играть на руку Кримблшему равно Икс. Не хватало еще, чтобы он узнал, кто в Лондоне, кроме меня, владеет информацией и, скажем так, мозгами, способными соединить его с обнаруженным в ванне трупом. Но если мы сообщим в Скотланд-Ярд, куда отправились, а потом с нами что-нибудь случится, они поверят в виновность Кримблшема и его повесят, пусть не за труп в ванне, но за нас уж точно». «Да», — пробормотал лорд Питер, «и все-таки, если он убьет только меня, то вы останетесь живым и выведите его на чистую воду. Что толку зря сотрясать воздух? Вы ведь взрослый человек. Кроме того, вы забыли о Леви. Если не вы, то кто будет его освобождать?» «Но мы можем пригрозить Кримплшему, что напустим на него Скотланд-Ярд. Ну и что? Если уж до того дойдет, то я могу попугать его вами. А в этом смысле смысла больше. Ведь если у Скотланд-Ярда на него ничего нет, а у вас есть. К тому же, предположим, это пустой номер. Значит, вы потеряете время, которое можете использовать на благо нашего расследования. У вас хватит тут дел». Паркер неохотно подчинился напору лорда Питера. «Ну ладно, тогда объясните, почему я должен остаться?» «Господи, я нанят престарелой миссис Фипс, которой испытываю искреннее почтение, защищать ее сына и лишь из любезности позволяю вам работать со мной». Мистер Паркер застонал. «Возьмите с собой хотя бы Бантера!» «Щадя ваши чувства, — проговорил лорд Питер, — я беру Бантера, хотя он был бы куда полезнее, проявляя фотографии или занимаясь моим гардеробом. Бантер, какой самый удобный поезд в Солсбери?» «Без 10:11, милорд. Мы должны на него успеть», — сказал лорд Питер, направляясь в спальню и на ходу снимая халат. «Кстати, Паркер, если вам нечем заняться, поговорите с секретарем Леви и выясните у него все насчет перуанской нефти». Лорд Питер прихватил с собой в дорогу личный дневник сэра Рувима Леви. В свете последних событий это был, с одной стороны, самый обычный дневник, а с другой – душераздирающий документ. Могущественный биржевой делец, который мог одним кивком головы заставить плясать медведя или дикого быка, есть из его рук, который одним вздохом мог ввергнуть страшный голод целой провинции или стереть с лица земли известных финансовых воротил, в своей частной жизни оказался простым домашним человеком, по-детски гордящимся собой и своим богатством, доверчивым, щедрым и немного скучным. Он скрупулезно отмечал сэкономленные пенсы и шиллинги, а рядом записывал умопомрачительную стоимость подарков жене и дочери. Записывал он и мелкие домашние происшествия типа «поменяли крышу в теплице», «наняли нового дворецкого» Симпсон по рекомендации Голдбергов. «Думаю, он у нас приживется». Все визиты и развлечения тоже были расписаны по числам, начиная от роскошного ланча, данного в честь лорда Дьюсбери, министра иностранных дел, и доктора Джебеза Уорта, американского полномочного представителя в Британии, и дипломатических обедов в честь известных финансистов до ужинов с друзьями дома, которые были обозначены одними именами или даже прозвищами. В мае он сделал первую запись о слабых нервах леди Лэри, которая потом повторялась довольно часто. В сентябре Фрик пришел повидать мою милую жену и посоветовал полную смену обстановки. Она решила ехать с Рошель за границу. Примерно раз в месяц знаменитый невропатолог обедал или ужинал у Леви, и лорду Питеру пришло на ум, что, наверное, надо было бы поговорить с ним. «Иногда люди весьма откровенны с врачами», – пробормотал он. «Боже милостивый, а ведь Леви мог искать дом Фрика в тот злополучный вечер. Надо подумать». Лорд Питер пометил себе, что пора навестить сэра Джулиана, и перевернул страницу. 18 сентября леди Леви в сопровождении дочери уехала на юг Франции. И, наконец-то, 5 октября лорд Питер нашел, что искал: Голдберг, Скрайнер и Миллиган, обед. Неопровержимое доказательство, что Миллиган бывал, или, по крайней мере, один раз был в доме Леви. Это было похоже на обмен рукопожатием накануне дуэли. Скрайнер приобрел известность в качестве дельца, занимающегося картинами, и лорд Питер представил, как после обеда все отправились наверх посмотреть на двух Куро в гостиной и портрет старшей дочери Леви, которая умерла, когда ей было всего лишь 16 лет. Портрет писал Август Джон, и он висел в спальне. Имя рыжего секретаря не упоминалось ни разу, разве что изредка встречающаяся буква «С» имела к нему отношение. В сентябре и октябре частым гостем был Андерсон из Уиндхэма. Лорд Питер покачал головой и вновь задумался о таинственном трупе на Баттерси-парк. В деле Леви было совсем нетрудно найти мотив преступления, если преступление имело место, но понять, как оно было проделано и где жертва, было невозможно. В другом деле препятствием служило полное отсутствие всяких мотивов. Странности в обоих делах подвигли газеты на публикацию довольно большого числа материалов, но ни они, ни описание внешности убитого мужчины, разосланное во все полицейские участки, не подвигли никого опознать загадочный труп из ванной комнаты мистера Фипса. Правда, в описании были указаны чисто выбритое лицо, модная стрижка и пенсне, но полиция указала также и все остальные приметы, а также предполагаемую дату смерти. Но похоже было, что человек выбыл из жизни, не оставив в ней ни малейшего следа. Определить же мотив убийства человеческого существа, не имеющего ни родственников, ни документов, ни даже одежды, все равно, что выйти в четвертое измерение. Великолепная задачка для следователя с богатым воображением, но совершенно бесперспективная. Даже если предстоящая беседа прольет свет на темные пятна в прошлом и настоящем мистера Кримплшема, каким образом соотнести их с человеком без прошлого, чье настоящее ограничено узкой ванной и полицейским моргом? «Бантер», — сказал лорд Питер, — «прошу вас в будущем удерживать меня от охоты за двумя зайцами. Наши сегодняшние дела вносят разлад в мою нервную систему. Один заяц не весь откуда выбежал, другой не весь куда убежал. Похоже, белая горячка. Да, когда мы с ними покончим, я буду вести себя осторожно, не стану читать полицейскую хронику и налягу на диетические сочинения покойного Чарльза Гарвиса». Сравнительная близость к Милфорд-Хилл подвигла лорда Питера пообедать в отеле «Минстер», расположенном в живописной местности. Обед не пришелся ему по вкусу, и, как во всех соборных городах, в Солсбери была соответствующая атмосфера, так что, похоже, ни завтрак, ни обед, ни ужин не обходились без некой молитвенной приправы. Печально тыкая вилкой в нечто малосъедобное и совершенно безвкусное под названием сыр, хотя сыров на свете немало, и почти все они имеют красивые звучные названия, лорд Питер поинтересовался у официанта, где находится контора мистера Кримплшева. Официант показал ему на другую сторону улицы. «Вам все покажут, сэр. Мистера Кримплшема все знают». «Наверное, он хороший адвокат?» «О да, сэр». «Лучше, чем мистер Кримплшем, не найти, сэр». Некоторые говорят, что он уже стар, но я предпочитаю иметь дело с ним, чем с ненадежными юнцами. Правда, он как будто собирается на покой, сэр, потому что ему уже почти 80 лет. Но тогда у нас тут есть мистер Уикс. Он хороший, честный молодой человек. «Неужели мистеру Кримплшему и в самом деле столько лет?» — выразил удивление лорд Питер. «Боже мой! Но он, видимо, еще очень энергичен. На прошлой неделе у одного моего приятеля были с ним дела». «Да, очень энергичен, сэр», — подтвердил официант. «А ведь у него больная нога, сэр. Вы не поверите. И все же, сэр, я часто думаю, что после определенного возраста мужчина глупеет, и женщины тоже глупеют. Может быть, даже сильнее». «Вероятно», — произнес лорд Питер, мысленно рисуя портрет 80-летнего человека с больной ногой, который посреди ночи тащит труп по крышам Баттерси. «Он глуп, сэр, глуп, как старый Джои Бэксток и дьявольский хитер, хоть с виду и глуп». «Вы так думаете, сэр?» — спросил официант. «Не знаю». «О, прошу прощения, я просто-напросто цитировал детские стишки. Знаете, привык с младенчества и никак не могу отвыкнуть». «Да, сэр». Официант с удовольствием принял чаевые. «Вы легко отыщете дом мистера Кримблшема. Сначала будет Пенни Фартинг Стрит, сэр, потом два поворота и с правой стороны как раз напротив». «Боюсь, от версии Кримплшем равно X придется отказаться. Очень жаль. Великолепный персонаж. Впрочем, он может быть мозговым центром. Этакий старый паук, который сидит посреди трясущейся сети. Бантер, вы как думаете?» «Да, милорд». Они вместе шли по улице. «Похоже, контора вон в том доме», — сказал лорд Питер. «Почему бы вам, Бантер, не зайти в лавку и не почитать газету? Если же меня не будет больше 45 минут, действуйте по своему усмотрению». Мистер Бантер направился к лавке, а лорд Питер перешел дорогу и решительно позвонил в дверь. «Правда, одна только правда, ничего кроме правды», — едва успел прошептать он, как дверь отворилась, и он подал клерку свою визитную карточку. Лорда Питера немедленно провели в довольно уютный кабинет, меблированный в стиле первых лет правления королевы Виктории. Худой бледный старик стремительно поднялся из-за стола, когда лорд Питер переступил порог и бросился ему навстречу. «О, дорогой сэр!» — воскликнул он. «Как я рад вас видеть! Поверьте, мне искренне стыдно за ваши хлопоты. Надеюсь, у вас были другие дела в нашем городе, и вы не приехали сюда исключительно ради меня?» «Пожалуйста, присаживайтесь, лорд Питер». Он с благодарностью глядел на молодого человека поверх пенсне, в точности такого, какое украшало дело в Скотланд-Ярде. Лорд Питер сел. Мистер Кримплшем тоже сел. Лорд Питер взял со стола стеклянное пресс-папье и задумчиво взвесил его в руке. Заодно он отметил, какие замечательные отпечатки пальцев оставил на нем. Помедлив немного, он поставил его обратно на стопку писем. «Ничего, ничего, не беспокойтесь, я тут по делам. Рад был услужить вам. Ужасно неприятно, когда теряешь очки, правда, мистер Кримплшем?» «О, да», — ответил тот. «Уверяю вас, без них я как без рук. У меня есть еще вот эти, но они неудобные. Да и цепочка очень недорога. Я ужасно расстроился, когда приехал в Болхам и обнаружил, что потерял ее. Естественно, я оставил заявление на вокзале, но, увы, никаких следов. На вокзале Виктория столько народа, да и купе все время было заполнено, пока мы добирались до Болхама. Вы нашли очки и цепь в поезде?» «Нет», — ответил лорд Питер. «Я нашел их в совершенно неожиданном месте. Не будете ли вы так любезны сказать мне, вы ехали в купе со своими знакомыми?» Адвокат смотрел на него во все глаза. «Нет, а почему вы спрашиваете?» «Ну, я подумал, может быть, кто-то из ваших знакомых сыграл с вами злую шутку». Адвокат не скрывал своего изумления. «Этот человек говорит, будто знаком со мной, но в Лондоне я знаком только с одним человеком, с которым мы когда-то жили в одном доме в Болхаме, с доктором Филпотсом, и я бы очень удивился, если бы он пошутил таким образом.